8 спичек, 9 санитарный кордон. «Нет, это я спрашиваю, кто здесь?» Строго и даже басовито сказал я, подойдя к двери, но не выглядывая наружу. «Сейчас я все объясню», — сказала она. «Я ее не видел. У вашего папы в Ленинграде есть троюродный брат». «Дядя Миша?» — спросил я. «Ну да». Она сделала шаг по ступеньке, но остановилась. «У него дочь Маша, так? А я Машина подруга. Мне кажется, мы даже виделись, когда вы приезжали. Вы сходили к нам в гости, а я была там у Маши. Вы были с приятелем, его Андрей зовут, и еще девушка с ним. Какое-то жуткое имя у него, вроде Милена». «Именно», — сказал я. «А вас как зовут?» «Леокадия Львовна. Но лучше на ты, только не Леокада, не Лада, ради бога». «Лада и Милен, какой кошмар! Скажи, Леокадия, а ты тогда в меня случайно не влюбилась?» «Если ты был хорошенький мальчик», — засмеялась она, — «вполне могла, минут на 5, но, если честно, не помню». «А если честно?» — спросил я. «Как будет гомеровский аурист от...» «Ай!» — закричала она. Я услышал звук падения. «Черт, проклятие! Ой, я, кажется, сломала ногу!» Я перетащил ее в гостиную и уложил на диван. Конечно, был не перелом, то ли растяжение, то ли сильный ушиб около лодыжки. Я на крыльце отколол сосульку, завернул махровое полотенце, приложил к ее ноге. Рассмотрел ее повнимательнее. Обыкновенная девица, светлые волосы, остренький носик, насчет фигуры непонятно, большой мешковатый свитер все скрывал. «Так не поможет», — сказала она, — «сними с меня брюки и колготы». Когда я стягивал с нее колготки, она вдруг ойкнула и сказала: «Черт, нога цепляется, прости, мы теперь не мальчик и девочка, а санитары ранены. У тебя ножницы есть? Состриги, пожалуйста». Сверху я принес мамин СССР, у нее были длинные ногти на больших пальцах. И как я ни старался ножницами и щипчиками, посредине почему-то все равно оставалось острие. Я взял пилочку и стал ее стачивать. У нее были хорошие ножки с нежным золотистым пушком на икрах. У нее подрагивали стиснутые коленки. Чем сильнее я точил ее ногти, тем сильнее ее била тонкая дрожь. Вдруг она вздохнула и сказала: «Все, спасибо. Порядок теперь не будет цеплять». Я взял ее за стопу, приподнял. «Ты что?» — закричала она. «Больная нога». «Прости», — я взял другую ногу и пытался поцеловать ее подъем. Она смеялась. «У нас ничего не получится. Теперь мне просто санитар». Мне тоже вдруг расхотелось. Я примотал лед к ее ноге вторым полотенцем. «Время 9:30, — сказал я. — Лежи и спи. Завтра я приеду. Что привезти?» «Спичек», — сказала она, — «а то у меня только 8 штук осталось. А из еды?» «Дай сумку». Она достала кошелек, вытащила 10. «Пожалуйста, сходи на рынок, купи свежую курочку, парную, ладно?» «Ладно, Леокадия Львовна», — сказал я. «Пока, до завтра. А теперь скажи мне, как ты сумела следы замести?» У нее были желтые глаза, чуть рыжеватые волосы и острый нос. Она сказала: «Хвостом».